Глава 7. Ночью Диана никак не могла уснуть, лежа на тонких шелковых простынях и вспоминая события, произошедшие после ужина. В кабинете Улисова атмосфера была напряженной. Диана не желала задерживаться и поспешила подписать проклятый контракт. Неожиданно она ощутила легкое дуновение на волосах и мгновенно обернулась. Рядом стоял Матвей. Его взгляд был полон огня. Ей захотелось встать, взять контракт со стола и сказать, что прочтет его в своей комнате. Однако она продолжала молча ждать. Матвей протянул к ней руку, а Диана оставалась на месте. Чего же она ожидала? Поцелуя от него? Диана прижала к голове подушку. О боже, она теряет рассудок. Гормоны из-за беременности свели ее с ума. Какой смысл Улисову целовать ее? Неужели он не может выбрать другую? Она для него была просто пустым местом. Да, она носит его ребенка. Но все же... Чтобы избежать недопонимания, Диана решила поужинать в одиночестве в своей комнате, сославшись на усталость. Шум разбивающихся о берег волн тревожил ей душу. Диана лежала с открытыми глазами и молилась о том, чтобы не привыкнуть к этой обстановке и звукам прибоя. Она оказалась здесь по ошибке. Об этом никак нельзя забывать. Раздался щелчок, и свет в гараже включился. Матвей обычно искал укрытие в своем кабинете, но сейчас там все еще ощущался фруктовый аромат, из-за чего в голове постоянно всплывал образ женщины с лазурно-голубыми глазами и слегка припухлыми губами, которые ему так хотелось бы поцеловать. Он внимательно осмотрел просторное помещение, где несколько его любимых автомобилей ждали его выбора. Взгляд его остановился на красном Феррари. С тех пор, как он катался на этой машине, прошло много времени. И казалось, сегодня был отличный день для того, чтобы поехать именно на ней. Но это было не то, чего он действительно хотел. Отвернувшись от Феррари, Матвей направился к дальнему углу, где находилась мастерская. Поиск занял больше получаса, но в конце концов он обнаружил то, что искал, на полке под потолком. Сняв бечевку и развернув старую ткань, Улисов извлек настоящие драгоценности. Дедушкины инструменты для резьбы по дереву. Деревянные ручки оказались более темными, чем он помнил, с трещинами и грязью в некоторых местах. Но металлические части были в отличном состоянии и подходили для работы. Как только он их увидел, перед ним будто развернулась сцена из далекого прошлого. На скамейке у большого верстака сидел его дед, а он сам уютно устроился у него на коленях. Дед обучал его, как правильно пользоваться стамеской, чтобы придать деревянному куску желаемую форму, как с помощью долота создавать мелкие детали и как тщательно шлифовать и полировать изделия. Из кучи строительного мусора Матвей выудил заготовку из дерева. Хотя качество ее оставляло желать лучшего, он решил, что для начала она вполне подойдет. Сев, он внимательно рассмотрел свою находку. Затем его пальцы ощупали инструменты, аккуратно уложенные в кожаную сумку. Деревяшку он одной рукой прижал к себе, а в другой держал стамеску и начал осторожно закруглять один угол. Внезапно инструмент соскользнул и сильно ударил по пальцу. Сдерживая ругань, Матвей уже собрался оставить затею, как будто услышал голос деда. «Вспомни, как я учил тебя ее держать, ну же!» Установив стамеску под подходящим углом, Матвей глубоко вздохнул и повторил попытку. Успех! Через какое-то время он откинулся на спинку лавки, изнывая от жары. Пот лился градом, как будто Матвей пробежал пару километров. Посмотрев на часы, он удивился, как стремительно пролетели 2 часа. Все это время он сидел, методично снимая стружку. И, возможно, кто-то мог подумать, что он ищет что-то внутри древесины. Руки ничего не забывают. У него возникла надежда на создание чего-то стоящего, но, критически осмотрев результат, он без сожалений выбросил деревяшку обратно в мусор. Диане стало невыносимо скучно. Она закрыла книгу, которую безрезультатно пыталась читать. Уже продолжительное время она не делала ничего, кроме как ела, спала и купалась в бассейне. Сначала ей казалось, что такая жизнь — настоящая мечта. Но вскоре энтузиазм начал угасать. Даже то, что утром ее больше не мучила тошнота и самочувствие улучшилось, не приносило радости. На днях Диана купила много новой одежды и с удивлением заметила, что 500 000 – это не такие уж большие деньги для богатого района. Ей нравились новые вещи. В ярких платьях она выглядела привлекательно и женственно. Легкий морской ветер играл ее юбкой во время прогулок вдоль берега. Ее не смущало, что она немного поправилась. Она хотела, чтобы Матвей заметил изменения и перестал считать ее неухоженной. Но он постоянно был занят. Либо работал в кабинете, либо возился с автомобилями. Хотя Диана полюбила Дарью Павловну, ей не хватало общения с кем-то другим. Грустная Диана пришла на кухню, и Дарья Павловна отправила ее в магазин за молоком. Через несколько минут Диана вернулась с молоком и пустым бланком для трудоустройства. «Чем вы занимаетесь?» — поинтересовалась она у экономки, усаживаясь на табурет и наблюдая, как женщина помещает ложку какого-то фарша на круги теста. «Это тортеллини. Сегодня будут со шпинатом и брынзой. Помнишь, в прошлый раз они были с курицей и грибами?» «Конечно, помню. Они были невероятно вкусные. Я никогда не видела, как делают тортеллини». Дарья Павловна рассмеялась. «Большинство людей просто покупают их в магазине». Она пожала плечами и добавила. «Я обожаю готовить, а Матвей любит есть. Это прекрасное сочетание. А теперь я могу готовить и для тебя». «Знаете, я немного поправилась, и все благодаря вашей вкусной еде». Пожилая женщина кивнула с одобрением. «Значит, ты делаешь то, что нужно». Диана с восхищением следила за искусными движениями Дарьи Павловны. «Я тоже хочу научиться готовить, как вы». Экономка остановилась и, рассмеявшись, хитро взглянула на Диану. «Кто сказал тебе, что ты не можешь готовить? Я быстро найду тебе применение». «Я совершенно безнадежна. На самом деле никто меня не обучал. А мой бывший муж, Антон, предпочитал простую еду. Так что у меня не было стимула». «Если ты желаешь, я могу тебя научить». «Правда?» «Конечно. Я покажу тебе, что нужно делать. Смотри сюда». Когда Улисов открыл входную дверь, он тут же услышал радостный смех, но сперва не разобрался, откуда он доносится. Внутренний голос советовал ему спрятаться в кабинете или гараже, но смех словно притягивал его к себе. В последние годы в этом доме не звучало веселье. Да и смех Дианы он слышал впервые. Матвей зашел на кухню и увидел женщин, увлеченно занятых готовкой. Они даже не заметили его прихода. Только спустя 30 минут Дарья Павловна уловила его присутствие и посмотрела в его сторону. «Матвей!» — сдерживая улыбку, спросила она. «Вы так рано вернулись, чтобы переодеться?» «Я лечу в Сингапур поздно вечером. Заехал за документами». Он перевел взгляд с Дарьи Павловны на Диану. «Чем занимаетесь?» Диана помогает мне готовить тортеллини. Успеете поесть? Почти все готово». Поблагодарив домоправительницу и бросив еще один взгляд на Диану, Матвей вышел из кухни, снимая галстук. С тех пор, как они встретились в кабинете, их пути больше не пересекались. И, как ему казалось, все было под контролем. Он надеялся, что в таком большом доме, как его, они могут не встретиться неделями. «Матвей!» — раздался голос сзади. Он обернулся, Диана смутилась и быстро проговорила. «Простите, мне следовало назвать вас по имени-отчеству». «Нет-нет, можете называть меня просто Матвеем». «Хорошо, не могли бы вы сделать мне одолжение?» Он подозрительно взглянул на нее, заметив, что в этот раз она не в своих старых джинсах, а в юбке, поверх которой накинут фартук. «Какое одолжение?» «Не могли бы вы написать мне рекомендацию?» «Что?» «Не пугайтесь, это для работы в местном магазине. Но, думаю, будет лучше, если именно вы дадите мне рекомендацию». Повернувшись к ней спиной, он холодно произнес: «Нет, никаких рекомендаций». Она вытянула руку, схватив его за запястье. «Но почему так?» Он посмотрел на ее тонкие пальцы и попытался понять, почему его это так взволновало. «Потому что вам эта работа не нужна. Вам не хватает денег, которые я вам плачу». «Деньги тут ни при чем». «Понял. Значит, вы согласны, что работа вам не нужна». «Нет, я должна чем-то заниматься, Матвей, иначе я умру от скуки. Здесь нет ничего интересного. Разве что все время дожидаться очередного приема пищи у бассейна или читать бесконечные книги и журналы. Я хочу активно проводить время». Ему показалось, что он ослышался. Женщина жалуется на то, что ей приходится слишком много плавать в бассейне или ходить по магазинам. Анна никогда не высказывала недовольства по поводу отсутствия работы. Приложив усилия, он отогнал мысли об Анне. «Кажется, еще 5 минут назад вам не было скучно». «Дарья Павловна просто проявила ко мне жалость. А если я начну трудиться в супермаркете?» «Нет». «Но это же совсем рядом». «Я не хочу продолжать этот разговор». «Всего лишь пару дней в неделю». «Вы понимаете? Я сказал нет». Сердито топнув ногой, Диана воскликнула: «Что же мне делать целыми днями? Чем мне можно заняться, господин генерал?» Он пожал плечами и невольно усмехнулся. Интересно, осознает ли она, как ей идет злиться? «Может, вам стоит заняться оформлением детской, если вам так необходимо чем-то заниматься?» «Детской?» «Да, ребенку же понадобится место, когда он появится». «Но я не могу, это не мой дом. И я не вправе устраивать здесь детскую. Я не могу назвать ребенка своим». Улисов пристально посмотрел на Диану, не понимая, как она может так легко отделять себя от того, кого вынашивает. Разве этот малыш для нее ничего не значит? В Сингапуре царили жара и влажность. Процесс продажи офиса и торгового центра оказался необычайно утомительным, но в итоге владельцы согласились на все выдвинутые условия. Матвей добился желаемой суммы и истощенный вернулся домой. Теперь его мечты сводились к тому, чтобы искупаться в бассейне и насладиться чем-то холодным. По пути домой он первым делом направился к бассейну. Там он заметил, что кто-то уже плавает. Узнав по грациозным рукам Диану, Улисов не мог не признать, что она прекрасно справляется с плаванием, ведь сам понимал, как нелегко проплыть весь бассейн на одном дыхании. Она выбралась из воды, и в воздухе будто не осталось кислорода. Матвей еле слышно вздохнул. Высокая и стройная, она больше не выглядела худой. Капельки воды сверкали под солнечными лучами на ее теле. Она действительно поправилась. С удовлетворением подумал он, отмечая ее округлившийся живот и ощущая гордость за то, что в ней растет его ребенок. Матвей продолжал восхищаться ее красотой, когда она изогнулась, чтобы отжать волосы. Ее грудь при этом показалась ему еще более соблазнительной. Горячее желание охватило его, но, собрав волю в кулак, он резко развернулся и пошел к дому. На пороге его встретила Дарья Павловна. «Добро пожаловать домой. Как дела? Все прошло хорошо? Вам что-нибудь нужно?» «Душ», — отрезал Матвей, продолжая думать о Диане. «Холодный душ. Больше его ничего не интересует. Только это. Иначе произойдет непоправимое».